качавшегося из стороны в сторону трамвая, вполне серьезно продолжил. «Ты, Алексей, только начинаешь работать в милиции. Сразу приучай себя к внимательности, старайся всегда быть готовым к любым неожиданностям. Понял?» «Ясно, товарищ майор. Но главное — наблюдательность. Примечай, казалось бы, самую ненужную деталь. Прошляпил — напряженная работа твоя и твоих товарищей пойдет на смарку. В борьбе с преступниками мелочей не бывает». «Почему молчит Донецк?» Безо всякого перехода вдруг спросил он. «Под этим позывным работали еще два инспектора — Конищев и Лаптев. В последний момент, уступив настойчивому требованию Купашова, Решетов решил увеличить численность группы. По плану на этих сотрудников возлагалось блокирование квартиры Халюзиной, откуда, как предполагали, Штихин вместе со своей сожительницей должен был направиться в условленное место для встречи с жертвой». Решетов включил микрофон. «Донецк, я Нара. Сообщите результаты визита в гости. Перехожу на прием». В ответ послышался низкий с хрипотцой голос. «Нара, я Донецк. Хозяев нет дома. Жду указаний». «Будьте на месте». «Неужели не ночевали?» Озадаченно подумал майор. «Где ж тогда они болтались?» В гостинице Штихин в эту ночь не появлялся. Решетов досадливо кашлянул. Оборвалась одна из ниточек, зримо тянувшаяся к задержанию с поличным. Оставался Запрудный. «Будь здоров!» Словно почувствовав неладное, сделал несколько пересадок с трамвая на трамвай. Видимо, на всякий случай. В последний момент к нему успел подсесть Казанов. Вагон все больше наполнялся пассажирами. Зажатый со всех сторон Запрудный оглядывал стоявших вокруг людей. Трамвай медленно поднимался из-под железнодорожного моста. На повороте Алик вдруг вытянул шею и закричал: «Ой, да я же проехал! Граждане, пропустите, пропустите!» Работая локтями, он проложил себе дорогу к двери и, рывком отжав ее, спрыгнул. Сотрудник уголовного розыска оказался в невыгодной ситуации. Прыгать за ним с трамвая нельзя, заметит, а из вагона не видно, куда он побежал. Из машины его тоже не увидят, она пока еще за перекрестком. К тому же Запрудного от нее закрывает поворачивающийся вагон. Казанов подал по рации сигнал тревоги. Павел Васильевич поймет. Но куда может бежать Запрудный? Конечно, туда, где больше прохожих. Справа бензоколонка, там скрыться трудно. Слева обувной магазин, киоски и рынок. Возле них много народу. В последнюю секунду Казанов успел заметить, Запрудный мчался к рынку. Мгновение, и его поглотила рыночная толчья. Сигнал тревоги прозвучал неожиданно. До медленно поворачивающего трамвая было метров 300. Автомобиль резко набирал скорость. В поле зрения вновь появился вихляющий задний вагон. В эфире послышался голос Казанова: «Нара, я Тула, Алик на рынке». Осмотрены павильоны, оживленные ряды, магазины, проверены все закоулки. Рынок для Запрудного не конечная цель. На нем не пробудет и лишние минуты, но все надеялись, вдруг задержался. Однако в буднях уголовного розыска чудес не бывает. Запрудный скрылся. Сотрудники собрались поодаль от выхода. Решетов обвел взглядом понурые лица и, никому не обращаясь, сказал: «Почувствовали школу Штихина? Натаскал парня. Ничего не скажешь». Майор потер жесткий подбородок. Все ждали, какое решение он примет. «Ну вот что. Остается единственный худший вариант, при котором мы выпускаем из поля зрения потерпевшего.